Глава 60. Эшфорд. Иду за Джеммой, которая с уверенным видом входит в переполненный клуб. «Да начнется охота!» Она протягивает мне руку в знак начала пари. Я пожимаю ее в ответ, хотя и должен признать, что меня разрывают противоречивые чувства. Страстное желание победить и в то же время контролировать Джемму. Да, скрывать бессмысленно. Если женщина хочет кого-нибудь, она в подобном месте да найдет. Это как рыбачить при помощи динамита. Какому мужчине не подойди, он будет только рад. И телефон ей дать, и поцеловать, и домой отвезти, и так далее. Она уже заранее выиграла. А я не уверен, что согласен на такое. Джемма отошла куда-то, исчезнув из моего поля зрения. Так что я направляюсь к барной стойке. Мне нужно выпить. Прислоняюсь к барному стулу, изучая свои потенциальные победы. Это слишком низкое, у другой огромный нос, у той челюсть слишком квадратная, у четвертой слишком большая задница. «Кого-то ищешь?» — раздается чей-то голос слева. Оборачиваюсь. Рядом села девушка. Симпатичная. Для начала подойдет. Я приехал не один, но это уже не важно. Потом найдемся. Она смотрит на меня и улыбается. И я приехала с подругами, но они стоят в очереди в туалет. Я уже ждать устала. Могу представить, что за мучение пытаться завязать разговор в баре. «Я Элли», — говорит она, протягивая мне руку. «Приятно познакомиться. Эшфорд». «Ты сюда часто приходишь?» Мой взгляд блуждает по танцполу в поисках наряда из красного шелка с кружевами, ласково обхватывающими бедра. «Эшфорд, ты меня слышал?» — повторяет она. «Да. Что ты говорила?» «Я спросила, часто ли ты сюда приходишь?» «Нет, совсем нет», — рассеянно отвечаю я. Вот оно, красное платье, чья обладательница направляется к туалету. «Извини, я встаю и иду к Джемме». Мне казалось, что волосы Джеммы сегодня завиты в локоны, но, может, они распрямились. «Джемма?» — зову ее я, но это не она. Но, очевидно, сложно найти кого-то более непохожего. «Я не Джемма, но если хочешь, могу ей стать», — вызывающе отвечает девушка. «Извините, я принял вас за другую». «Ничего страшного, я Эшли». «Эшфорд», — отвечаю я, разглядывая очередь к туалетам. Никакого красного платья. «Как мило, у нас похожие имена». «Эшли и Эшфорд». «Да, что ж», — перебиваю ее я, пока она не начала перечислять имена наших детей. «Мне надо идти по делам. Увидимся». И я возвращаюсь обратно в зал. Не знаю почему, но найти Джемму становится необходимым. Мне надо проверить, нашла ли она уже кого или нет. Направляюсь к танцполу, лавируя между столами, и сталкиваюсь с девушкой, которая только поднялась с диванчика. «О, прости», — говорит она, откидывая волосы за спину, не очень-то естественным жестом. «Это я виноват, извиняюсь я». «Ты за нашим столиком?» — спрашивает она. «Что?» «Ну, ты же пришел на день рождения Фэй». «Нет, признаться, нет. Кто еще это Фэй?» «О, а мне казалось, что я тебя уже видела». «Должно быть, ошиблась. Возможно, спутала с кем-то другим. За столиками тоже никого в красном нет». «Кстати, я Тамара. Приятно познакомиться», — протягивает руку она. «Эшфорд». «Так ты и останешься?» «Вон она. Вон Джемма. Не могу поверить. Она забирается на возвышение перед диджейским пультом. смешавшись с толпой таких же распущенных девчонок. «Ну и эксгибиционистка!» Тамара хлопает меня по плечу. «Так ты останешься?» Смотрю на Джемму со смесью злобы и желания отомстить. «Почему бы и нет?» — говорю я, глядя прямо на диджейский пульт.